Глава 17. 3 сентября 2016 года. Первый мир. Княжество Цирит. 20:30. Суббота. Алиса. Новое понятие. Дева Цвета. Божество, появившееся в результате болезненного отношения местного населения к ярким краскам из-за нехватки их до революции, до 1970 года. Люди компенсируют их... Алиса задумалась и подчеркнула название божества всеми разноцветными писалками по очереди. Так было красиво. Она наконец-то собралась записать в журнал все, что у нее накопилось. Мозг разрывался от новой информации, и хотелось упорядочить ее хотя бы так, сохранить на бумаге. Она сидела в своей комнате, разложив на столе старую потрёпанную тетрадку, но дело продвигалось плохо. Мысли постоянно возвращались к недавнему разговору. Перед началом работы Алиса сняла очки, чтобы писать на своем языке, и теперь с удовольствием потерла глаза. Какое это все-таки неудобное устройство. Отличное, конечно. Просто спасительное в ее положении, но неудобное. Однако хорошенько поработать, как хотелось, не получится. Как же он ее выбесил! Алиса с силой ударила по столу кулаком. Она к ним со всей душой, с искренним сестринским посылом. А они? Как самцов противоположного пола, она братьев Стивс не воспринимала. Почему-то ей казалось, что им нужна ее помощь. Хотя это и глупо, помощь требуется ей самой. Она в этом мире пока никто, и сегодня ее поставили на место. Придется теперь держаться от них подальше. Тем более, что они какие-то мутные сами. Дыни еще ничего, а Лука или, как там его, на самом деле Люций, придурок редкостный. Алиса и сама понимала, не нужно было приставать к парням со своими советами. Кто она им? Просто девчонка, что влезла не в свое дело и помешала пацанским разборкам, а потом еще и мозг всю дорогу вносила. В дверь постучали. Алиса дернулась к очкам. Они, естественно, упали на пол. Хоть не разбились, и то хорошо. Дверь уже отворилась. Пришедшему разрешение не потребовалось, и на пороге появилась Верона. Девчонка издала ряд щелкающих, довольно мелодичных звуков. Алиса вылезла из-под стола и пару секунд пялилась на нее. Потом спохватилась, натянула очки и перебила. «Прости, пожалуйста, я задумалась. Повтори еще раз». Верона взглянула на Алису, как на дурочку. Когда рядом не было представителей мужского пола, она из легкомысленной девицы превращалась в скептически настроенную зануду. «Я спрашиваю, ты вчера брала тазик для стирки?» «А, да, брала. И куда потом дело?» «Представляешь, на место положила. Будь добра в следующий раз дожидаться разрешения войти». Верона выплыла из комнаты. Алиса закатила глаза, дверь соседка закрыла, но неплотно. Коза. В коридоре слышались разговоры, веселый смех. Алиса с интересом прислушалась к женскому крылу общежития. Ей бы тоже хотелось завести подруг, судачить с ними по вечерам, но пока было страшновато. Она и так слишком часто выглядит подозрительной. Вот сегодня прокололось. Электричество. Идиотка! Тут и слова такого никто не знает. Алисе хотелось стукнуть себя по лбу. Какое к черту электричество? Но слово не воробей. Остается только надеяться, что братишки ничего не заметили, особенно Дэнни. Ей вдруг пришла в голову идея проверить кое-что. Уж больно необычно вел себя Лука в их самую первую встречу, когда назвал себя Люцием. Будто ждал от нее чего-то. Быть может, узнавание? Не зря же они скрывают свои лица. Так делают, например, личности публичные. Она высунулась из двери и успела крикнуть. «Эй, Верона, стой! А ты не знаешь, случайно, кто такой Люций Винтер? Как-то так кажется». Верона обернулась и уставилась на Алису. Та поняла, что опять попала в просак. Второй раз за день. Пора с этим заканчивать. «Ты серьезно?» — тем временем начала соседка. «Никогда не слышала о нем? «Нет, ну, слышала, конечно», — пошла Алиса на попятный. «Просто без подробностей». «Да ладно!» «Я до 12 лет состояла в группе его фанаток и один раз даже выиграла поездку в Эмбер». Алиса состряпала на лице такое искреннее восхищение, что дальше информация из Вероны посыпалась сама. Из малосвязанной мешанины удалось вычленить отдельные информативные блоки. Наследники княжества, Люций и Деймос Винтер, а также Душка и самый классный парень, у него множество поклонниц. Хотя Алиса толком не поняла, кем из братьев Верона восхищается сильнее. Вроде сначала она фанатела по старшему, а потом переключилась на младшего. Информация. Княжество Эмбер — место без солнца. Уточнить. Им правит князь Винтер. Два принца, зачеркнуто, детей князя. Сила тьмы. Уточнить. Предположительно, Лука и Дэнни Стивс. Из коридора опять послышались звуки незнакомого языка. Теперь голоса детские. Алиса быстро натянула очки. После того, как Верону удалось остановить и сплавить, она всего лишь пару строк успела записать. «Разойдись! Дорогу! Посторонись!» — разобрала она крики детей охранников. И тут в дверь постучали. «Заходите». В комнату закатилась огромная блестящая металлом тележка, доверху наполненная едой. «Фух, мы не опоздали!» — с облегчением вздохнула девочка. «У тебя очень болит живот?» — поинтересовался мальчик. Алиса не сомневалась. Сейчас все женское общежитие, а вскоре и вся школа только и будет трындеть об этом происшествии. Как странные дети притащили такой же странной Алисе на ночь целую тележищу еды. «Это что такое?» — спросила она с нотками отчаяния в голосе. Хотя где-то в районе желудка второй голос твердым басом заявил: «Забей на всех остальных, ешь давай!» «Это супчики, жаркое, мяско нескольких видов, салатики, пирожки, тортики», — начала перечислять девочка. «Да я не о том. Зачем вы принесли мне еду, да еще так много?» «Потому что ты хочешь кушать». Конечно, Алисе было приятно, что странные охранники о ней заботились. Конечно, она и вправду умирала от голода, но... «Послушайте». Она присела на колени, взяла детей за ручки, и они тут же заулыбались. «Пожалуйста, не нужно больше так сильно мне помогать, хорошо?» «Почему?» «Мне становится очень неловко перед другими учениками». «Боже, как от этой тележки пахнет-то!» «О них вы так не переживаете». «А зачем нам заботиться о других?» «А зачем так заботиться обо мне?» «Потому что ты самая лучшая!» Дети говорили с такой уверенностью, словно это было главной истиной в их жизни. «Это что, какая-то должность, на которую я случайно попала?» — усмехнулась Алиса. Дети задумались, а потом отрицательно замотали головами. «Нет. Мы только тебя так сильно любим». «А как же дедушка?» «Не, дедушку мы не любим». Разобраться в этой чудной философии выше ее сил. Однако тут Алису осенило. Если уж эти создания так к ней неравнодушны... «Детки, скажите, а вы случайно не знаете, что такое спирали?» Сердце дрогнуло с надеждой и сделало двойное сальто, когда мальчик кивнул. «Мы не случайно. Мы специально знаем». Алиса замерла. Неужели попала в яблочко? «Да!» — гордо выпятила грудь девочка. «Наш папа их очень много сломал». «Сломал?» — Алиса опять перестала что-либо понимать. «Разве их можно сломать? Да и зачем это делать? А кто он, ваш папа?» «Он наш папа», — пояснил мальчик. «И его мы тоже любим». «Очень!» «Да. Он скоро должен вернуться». «Вернуться? А когда?» «Может, таинственный папа даст ей ответ?» «Мы не знаем, но очень его ждем». Алиса попыталась еще раз вытянуть из них хоть что-нибудь. «А вы сами о спиралях знаете? Ну, хоть немножко». Детки задумались. «Они очень важные. Ну все, кушай, а мы пойдем». Алиса судорожно пыталась сообразить, что же ей делать. «Постойте, пожалуйста, я столько не съем!» «Съешь!» — крикнули детки уже из коридора. Алиса бухнулась назад на свой стул, сняла очки и попыталась сделать запись, пока не забыла. «Важно! Дети рассказали о спиралях и папе. Он их ломал». Это было сложно. Ужасно сложно собрать теперь разрозненные мысли и записать. Получается какой-то бред. А тележка стояла посередине комнаты и пахло. В дверь опять постучали. «Да!» — крикнула Алиса, едва успев опять нацепить свой прибор-переводчик. На пороге стояли Лука и Дэнни. Алиса застонала. «Да вы что, все издеваетесь? Вам-то чего нужно?» Она представила себе, как это выглядело со стороны. Вначале дети привезли ей тележку, заставленную едой, а через несколько минут в комнату пришли два парня. Номер премиум-класса, все включено, так сказать. «Можно зайти?» — поинтересовался Дэнни. «О, что это? Легкий перекус на ночь?» «Даже не спрашивай», — буркнула Алиса. «Присоединяйтесь, мне тут хватит, чтобы всю школу накормить». Наверняка они тоже голодные. С обеда, кроме конфет Дэнни, ничего во рту не было. «Огромное спасибо, мы как раз ужасно голодные», — подтвердил он и начал быстренько раскрывать крышки на тарелках. «Вот это сервис! Лука, ты такое видел?» Однако старший брат, как всегда, выглядел недовольным, а сейчас еще и слишком напряженным. «Мы, вероятно, не вовремя», — процедил он, но затем не удержался и тоже взял небольшую тарталетку. «Не-не-не, все хорошо, я рада, что вы пришли. А зачем, кстати?» Дэнни выбрал здоровый кусок пирога и заявил. «Мы к тебе по делу, даже по двум. Во-первых...» Лука прервал его. «Помолчи, я сам». «Алиса, извини, что на тебя сорвался. Я не хотел. И в дальнейшем, разумеется, подобный инцидент не повторится». «Все хорошо, Лука, не переживай», — уверила его Алиса. «Я и правда зря к вам приставала. Это ваши дела, так что и вы меня простите. А какое второе дело?» Лука напрягся еще больше, хотя, кажется, дальше было некуда. «О!» — радостно продолжил Дэнни. «Вторая тема касается одной малюсенькой детальки». Разговор почему-то начинал вызывать подозрения. Алиса постаралась сделать вид понаивнее и переспросила. «Как интересно. И что же это за деталька?» «Один пустячок». Деймос выдержал драматическую паузу. «Мы знаем, что ты из другого мира». «Вернее, предполагаем», — чопорно добавил Лука. «Возможно, именно так люди начинают сидеть. А возможно, что так они получают сердечные приступы и разные инфаркты. Этот день просто не мог закончиться нормально». «Что?» — переспросила Алиса. «Мы знаем, что ты из другого мира», — с нажимом повторил Дэнни. «Не предполагаем, а уверены. Скажи, тебе знаком этот предмет?» Парень вытащил из кармана обычный старенький музыкальный плеер. Алиса попыталась судорожно подумать, что теперь лучше сделать. «Может, сигануть в окно?» Но затем со страху она решила вытащить из кармана и свой припрятанный козырь и перейти в наступление. «В нашем мире это называется плеер», — пояснила она почти спокойно. «Такие есть практически у каждого подростка. И у меня был, только его на переходе отобрали». Братья выглядели забавно. Лука чуть было рот не открыл от удивления, а Дэнни с торжеством воскликнул. «Да! А я же говорил!» Однако Алиса продолжала. «У меня, кстати, тоже есть одна... как ты сказал, деталька. Думаю, наследникам княжества Эмбер здесь не слишком комфортно. Вероятно, всяких деликатесов не хватает. Так что кушайте, пожалуйста, на здоровье». 7 января. 1960 год. Первый мир. Княжество Цирит. 10 лет до начала революции. 22:20. Четверг. Алластер. Красное. Как много красного. Почему Алластер никогда не задумывался над тем, как прекрасен этот цвет? Ничего красивее в жизни не видел. Серый плащ на бело-красном снегу все портил. Алистер хотел поднять руку и убрать его, но не смог. Рука оказалась слишком тяжелой. «Как печально». Голос императора совсем близко. «Неприятное происшествие. Как ты думаешь, почему он подслушивал? Неужели думал, что я его не замечу?» «Полагаю, повелитель, этого нам уже не узнать. Если бы вы дали понять, что хотите допросить его сначала». «Не страшно. Главное, что смерть этого мальчика останется для всех печальной и таинственной загадкой». «Получается так?» «В принципе, существовало и другое, альтернативное решение. Я мог бы вмешаться в его спирали и изменить этот фрагмент памяти». «Не стоит. Ты же знаешь, как я отношусь к прямому вмешательству в души людей. Будем считать, что Алистер Рикмор заслужил достойную кончину. Возможно, моя дочь будет опечалена его внезапным исчезновением, но она всегда быстро утешается. Разберись с этим. Только подальше отсюда, чтобы никто не увидел. Хватит уже случайных свидетелей». Красно-белая гармония исчезла. Алистера подняла в воздух к высокому звездному небу, которое почему-то тоже заволакивалось краснотой. К счастью, в этом новом красном мире не существовало боли. Он представил, как всадник в черном плаще на черном коне везет его через звездное небо, а за ними алым шлейфом разлетается кровь. Она багряными каплями падает на землю, оскверняя белоснежный покой их сурового бога. Затем разноцветные люди с картиной Ферроу подхватывают его на руки, чтобы нести дальше, но их всех настигает огонь, ведь полотно его жизни горит. Однако тут что-то неуловимо изменилось. Мирная и радостная картина вдруг померкла. Шею стало раздирать от боли. «Я рад приветствовать вас в столь поздний час, дорогая», — услышал он голос Виктора. Холод раскатился по телу Алистера. Он разлепил глаза, но смог увидеть лишь тьму. «Говорят, за излишним спокойствием слабый мужчина пытается скрыть свою слабость». Этот женский голос Алистер слышал впервые. Тьма не отступала, но начали возвращаться чувства. «Шея! Его шея! Что с ней?» «А что, по-вашему, за ним скрывает сильный мужчина?» «Помогите! Кто-нибудь! Я сейчас умру!» «Сильный мужчина, слабый мужчина. Бросьте, Виктор, я только что выдумала эту поговорку. Какой вы доверчивый. Кстати, ребенок у вас на руках очень скоро умрет. Вы знаете об этом?» «Конечно, дорогая Регина. После этого моя цель будет выполнена. Ведь я несу его подальше, чтобы умертвить». «Как прекрасно, когда желания и возможности совпадают. Интересная у вас служба?» «Я с вами согласен». «Думаю, что в этом конкретном случае я вынуждена буду вмешаться». Алистер не мог дышать, однако все слышал. Еще он почувствовал, что незнакомка стоит рядом и рассматривает его. Виктор, казалось, был недоволен. «На этот раз я не собираюсь отдавать его. Он должен умереть. Это не обсуждается». «Я так не думаю. Вы мой должник, Виктор, помните? Отдайте мальчика, и мы в расчете». «Почему я не могу умереть?» — удивлялся Алистер, слушая этот разговор. «Он умрет быстрее, чем вы сможете что-то сделать», — сухо ответил неизвестной женщине Виктор. «Я перестану поддерживать его жизнь, как только выпущу из рук». «Долг, Виктор. Прекратите валять дурака. Оставьте мне ребенка, я унесу его туда. Вы больше не услышите о нем. Отдайте мне его и уходите». Произошло непонятное. Алистер почувствовал, как его кладут на землю, и тут же наступил долгожданный покой. Боль перестала его волновать. Он обратился в густое безвременье. Наконец-то. Покой длился небольшую вечность, но потом почему-то прекратился. Все земное и незначащее вновь принялось обретать смысл. Но одновременно с этим всплыла мысль: «Я не хочу возвращаться. Мне возвращаться некуда. Но человек так устроен, что он любит жизнь и будет барахтаться, стремясь к ней до последнего. Может быть, потому что не знает ничего другого. Аластер попробовал сглотнуть, но пожалел. Его рот разодрало сухостью, а шею тут же обдало острой болью. «Ты как? Проснулся? Ну все, не переживай. Лежи тихо». Аластер открыл глаза. Мир вокруг был размыт, а перед ним маячило белое мутное пятно. Он судорожно дернулся. «Белый. Императорский цвет. Кто это? Елизавет?» «Нет, голос не ее. Что происходит?» «Что... по...» Прохрипел Аластер и зажмурился от боли. Горло будто живьем резали. «Эй, не делай так больше. Лежи и молчи. И не дергайся. Ты под капельницей. Понял?» Белое пятно отплыло в сторону. У Аластера не было сил даже удивляться. Но он понял, что, кажется, все еще жив. Послышались шаги, где-то скрипнула дверь. Белое пятно вернулось вместе с другим, алым. Как красное на белом. Как кровь на снегу. Аластер отогнал видение, мысли его постепенно прояснялись, а вот зрение возвращаться не хотело. Два пятна поспорили о чем-то, говорили они на незнакомом шипящем и цокающем языке, потом белое пятно исчезло в мутной дали, а красное подплыло к Аластеру. «Ну, здравствуй. Маша сказала, тебе нельзя разговаривать. Вот хорошо. Лежи себе, молчи. Тебя спасли. Жить будешь. Императора можешь не бояться, с ним все улажено. Что-то я еще забыла. А, точно. Ты во втором мире. Я перенесла тебя сюда, чтобы никто не нашел. Отобрала у Виктора в последнюю секунду. Будем считать, что тебе повезло. Здорово, правда? Тихо. Ты лежи, давай не хрипи, а то швы разойдутся». Красное пятно начинало приобретать очертания женщины. Некрасивой незнакомки с противным голосом. Именно ее он слышал там, в зимнем лесу. Женщина торговалась с Виктором за его жизнь. «Я пока тебя сюда тащила, столько откатных зверушек перевела. Ты все умереть пытался. Но кто ж тебе позволит, да? Ладно, теперь ты в курсе происходящего. Поспи еще, а как проснешься, мы совсем разберемся. Спокойной ночи». И она просто ушла. Оставила Аластера одного с его болью и кучей странной информации. Какой еще второй мир? Что она несет? Какая-то служанка с непроизносимым именем Маша смеет ходить в белом божественном цвете? И что теперь ему делать? Он должен жить? Но зачем? Аластер закрыл глаза и понял одну вещь. Судя по всему, мечтать о пленительном вечном забытье он не мог. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2023 году. Читали Настя Жаркова, Наталья Штин, Иван Забелин, Илья Акинтьев и Константин Днепровский.